Рядом сидел хорошо загорелый Копаев, который неплохо справлялся с чужими обязанностями. Штурман считал Аверьяна одним из лучших координаторов. Служба космической безопасности, надо признать, добротно готовит и конспирирует своих людей. «До старта Люгера 2,5 часа», – проговорил Копаев. «Давай думать, кому лететь на Япит». Андрей поднял бровь. Сухо ответил. «Полетит тот, кому поручена работа эксперта». «Андрей, тебе поручили мою работу». «Жаль», – подумал Андрей. Он был настроен свидеться с капитаном Монарды. Любопытно, однако, чем привлек их внимание старый танкер. «Сам понимаешь, экспертиза на танкере никому не нужна», – добавил Копаев. «И так ясно. Кашалот давно устарел, его надо списывать». «Да. Ну что ж, ведь не стану я в самом деле препятствовать работе функционеров космической безопасности». Андрей поднялся. «Приятного тебе полета, синхронной безекции. Капитану и орбитальной команде теплый привет». Перед прыжком в воду он помассировал мышцы плеч и груди. Копаев смотрел на него снизу вверх. «Документы», — вспомнил Андрей. «Тебе все отдать?» «Прошу, сядь. Разговор впереди». «О чем? Я ведь сказал, мешать не намерен». «Да? А помочь?» «Помочь?» Андрей покосился в сторону собеседника. «В каком смысле? Кому?» «В прямом смысле. Мне, себе, своим детям, человечеству». «Погоди насчет человечества. Ты предлагаешь мне быть твоим ассистентом?» «Нет». «Слово про то, что тебе поручили мою работу, вложен буквальный смысл». «Позволь, позволь. Морозов был в курсе?» «Нет. Но утвердил тебя экспертом по нашей просьбе». Андрей молча сел. «Правда, это вовсе не значит, что мы затянули последнюю гайку», — продолжал Копаев. «Ты не сотрудник МУКБОПа и, как говорится, вольному воля. Скажу откровенно, я не в восторге от перспективы уступать тебе свое рабочее место и был бы рад твоему несогласию. Но руководство оперативно-следственного отдела считает, что у меня меньше шансов добиться нужного результата на танкере, чем у Андрея Тобольского». «Вот это маневр», — подумал Андрей, разглядывая собеседника в упор. Вид у Копаева был действительно невеселый. «Осталось узнать», — добавил Копаев, — «как смотрит на рекомендацию нашего ведомства сам Тобольский». Андрей помолчал. Аверьян сидел неподвижно и глядел на воду. Лицо его было теперь совершенно бесстрастным. «Серьезное ведомство», — проговорил Андрей. «Если мы не прислушаемся к рекомендациям его руководства, это, по-видимому, не сделает нам чести. Но учти, я ставлю условия. Полная откровенность с твоей стороны, предельная ясность. Я никогда не затевал возни за чужой спиной и терпеть не могу, если ее затевают за моей собственной». Глаза Копаева изменили направление взгляда, уставились куда-то вдаль. «Я обязан предупредить», — сказал он. «Возможно, дело будет для тебя тяжелым. Риск? Не думаю, вряд ли, хотя и это не исключено. Нет, я имел в виду сложности иного порядка. Пилоты ОКСа, как правило, плохо себе представляют нашу работу. Кто виноват? Все у вас под замком, под секретом. Я и настоящего Палера никогда в руках не держал». «Понимаю», — Аверьян покивал. «В голове у тебя детективная каша. Темные коридоры старого танкера, Палер под мышкой, погони, стрельба. Вот только гоняться там будет не за кем. На борту Анарды один человек, да и тот капитан». «Ты серьезно? На танкере один мой фаган?» «По данным сектора орбитальной эксплуатации». «Да они там что, в секторе совсем обалдели?» — взорвался Андрей. «А куда МУКБОП леший бы вас побрал, смотрит?» «Не кричи», — попросил Копаев и повел глазами по сторонам. «Ревешь, как мамонт». «Плевать на ваши секреты», — прошипел Андрей. «Бросили человека одного на орбитальном приколе. А ну-ка тебя в ржавую грязную бочку, и чтоб на борту никого, и миллионы километров до ближайшей базы. Вот и составь ему компанию. Повезет, узнаешь причину его добровольного одиночества». «Добровольного?» — переспросил Андрей. «Чушь, позволь не поверить». «Нет уж, позволь не позволить. Факты». «Какие факты? Откуда?» «Из карманов твоего родного ОКСа». «Как желаешь, в разброс или по порядку?» «Ладно, давай по порядку». «Загибай пальчики. Год назад Анарду снимают с юпитерианской линии и загоняют сюда, на прикол у Япита. Команда, согласно вашим традициям, ритуально прощается с кораблем и, уронив скупую мужскую слезу, переходит на борт Соймы. С кораблями прощаться тебе не приходилось? Бывает, с кораблями прощаются гораздо сентиментальнее, чем с людьми. Так вот, среди тех, кто вернулся на Сойме, в Леонов, капитана Нарды не было. Вашей администрации, которая имела в виду торжественно проводить ветерана дальнего внеземелья на заслуженный отдых, оставалось развести руками: «Загни первый палец». А что же администрация Сатурн-системы? Ничего. Титан главный несколько запоздало сообщил на Луну, что Аган самодеятельно развернул на Анарде подготовительный комплекс работ. Не дожидаясь актов списания и передачи, проводит очистку танков, стерилизацию и полуконсервацию кают, демонтаж полетного оборудования, мелкий ремонт. И все один, без участия орбит-команды. От услуг орбитальной команды он вежливо отказался. Загибай второй. Мало того, Аган обещал к прибытию стройбазовых монтажников закончить подготовительные работы, едва ли не в полном объеме. Но ведь Титан обязан. А что Титан? Им это на руку. Увязли в стройках по горло. Монтируют сразу 2 стационарные базы, 6 орбитальных. Базу космодесантников «Снежный Барс» расширять собираются. На очереди исследовательская станция «Фермуар» в кольце. У них тут кроме проблем и забот всего не хватает. Времени, мастерских, оборудования, материалов. Сегодня я был свидетелем разговора Валаева с хозяйственниками «Титана Главного». Валаев им документы на стол, дескать, радуйтесь, земляки, гору всяких товаров мы вам сибирским обозом доставили. Они ознакомились и говорят: мало, для Сатурн-системы капля в море. Нам нужно больше, раз в 100. Система наша богатая, долги вернем с лихвой. Один оглядел капитанский салон, языком подсокал и говорит: вах, как роскошно живете. А у нас ученые-кольцевики спят, где попало. Половина спит в условиях невесомости. Верите, нет? В душевой стыдно сказать, вот такой список висит. Зачем? Купаться хочешь? Пиши фамилию в очередь. Банный отсек для уважаемых людей соорудить не можем. Металла нет, керамлита нет, монтажники заняты. 20 тонн самой обыкновенной пластмассы – проблема. Валаев сидел перед ним, как на иголках. Все, что мог, из корабельных запасов отдал. Вон даже насыпку из пляжного корыта выгребли. Андрей чувствовал на себе изучающий взгляд Аверьяна, и это его раздражало. «В общем, ясно», – перебил он, – «не скоро дело у них до Анарды дойдет». «Андрей, раньше всех это было ясно Агану». «Допустим, в итоге». «А ты загибай пальчики, загибай». «В итоге получится кукиш, который продемонстрировал Аган Ооксу в ответ на предложение выйти в отставку». Он обвел вокруг пальца всю вашу администрацию и добился желанного одиночества без отставки. И теперь один на один с мириадами звезд и миллионами, как ты уже имел случай отметить, километров до ближайшей базы. Этакий, извольте видеть, диаген дальнего внеземелья. Есть возражения? Что скажешь? Есть, сказал Андрей. Года полтора назад в Леонове, на занятиях по переподготовке, я часто видел Агана. Иногда мы с ним беседовали. Однажды, затронув какую-то профессиональную тему, засиделись в холле гостиницы «Вега» почти до утра. Никаких признаков мизантропии. О своих товарищах по работе он отзывался уважительно и тепло. С ним приятно было общаться. Твои слова удивили бы экипаж «Анарды». Неправда. Аган очень знающий профессионал. Экипаж относится к своему капитану с почтением. Да, но все как один считают его нелюдимым. Может, здесь что-нибудь возрастное? Он выглядит старым? Нет. Сначала я даже принял его за ровесника Валаева. Однако Аган старше нас с тобой лет на 15? На 20. Ему 53. В таком возрасте, говорят, иногда охота побыть одному. Иногда. Но не 10 лет кряду. Не знаю, не знаю. Со мной он был общителен и приветлив. Был откровенно рад поговорить о том, о сём. Только с тобой. За последние годы только с тобой. С какой стати? Удивился Андрей. Аверьян не ответил, смотрел в сторону. Подсохшие волосы топорщились у него на макушке стрелками. Особо приятельские отношения возникнуть не успели, недоумевал Андрей, припоминая встречи с Аганом. Общался я с ним гораздо реже, чем с любым из своих приятелей. «Ну что ж», — сказал он, — «теперь мне хотя бы понятно, почему вы решили меня. А вот за каким лешим прицепился к Агану Мокбоб? Нелюдимость черта, конечно, тяжелая, но...» «Минуту назад ты чуть ли не с кулаками. Я был неправ, извини». «Ты был прав. Нашей службе давно следовало бы заинтересоваться Аганом. Еще в те времена. Или хотя бы когда Сойма ушла на Луну без него. Надо было немедленно выяснить, по какой причине этот отшельник надел сандалии отчуждения и направил стопы в вакуумную пустынь. И какому богу творит молитвы в своем орбитальном скиту».